Глава 10. А жизнь шла себе и шла, сглаживая острые углы и успокаивая страсти. Аля совсем недавно открыла для себя это удивительное свойство жизни. Только что тебе кажется, сердце разорвется, надо что-то делать, невозможно выдержать. И вот в момент самого невыносимого напряжения наступает утро. И ты вдруг понимаешь, что все не так страшно, вернее, не так страстно. Прямо по пословице «утро вечера мудренее». Ей вообще казалось, что вся ее жизнь последних месяцев, с тех пор, как она стала жить с Ильей, была именно цепочкой открытий. Она каждый день постигала те странные законы, которых не поймешь, пока не выведешь на собственном опыте. Наверное, Илья давно вывел их для себя. Только теперь Аля по-настоящему понимала, что значит его опыт. Не тот, который чувствовался в постели и всегда был приятен, а другой, жизненный опыт, иногда жестокий, действительно циничный, но неизбежный. Потому что Светлана действительно была спившейся, совершенно безнадежной женщиной и действительно стала бы ходить к ним как на работу и мучить их обоих разговорами. И что можно было сделать? Взять ее в дом? Все свое время посвятить утешениям? Можно было только давать ей деньги, и Илья делал то, что единственно было возможно. Язык не поворачивался его упрекнуть. И Аля занималась теперь тем, что было возможно. Учила английский, например. Притом по-настоящему учила, без шарлатанских методов. Илья сразу предупредил, узнав о ее намерениях. Только, Чижик, ни в коем случае не по Илоне Давыдовой, или что там еще рекламируют. Сигналы в мозг, 25-й кадр, обучение во сне. Это, милая, все бред, если не хуже. Надо просто взять хорошего учителя, читать книжки и слушать английское радио. Вот и все. Сам он говорил по-английски блестяще и, конечно, мог советовать. И Аля ходила к хорошему учителю, читала книжки и слушала радио. Кроме того, она научилась водить машину. Сначала она занялась этим от скуки. Просто интересно было попробовать. Но в первый же раз, когда ей удалось плавно выжать сцепление и Volkswagen мягко тронулся с места, она почувствовала, как это здорово. «Правду Венька говорил», — подумала она с мимолетной грустью. «Блестящая Алька!» — похвалил Илья, сидевший рядом. «Ну, я и не сомневался». «Почему?» — удивилась Аля. У нее даже пот выступил на носу, так она старалась вести машину прямо или выписывать плавные повороты на площадке, где Илья учил ее водить. Но получалось у нее совсем не блестяще. Зря он говорил. «Да потому же! Почему и клип?» — объяснил он, хватаясь за руль, который Аля выворачивала совсем не в ту сторону. «Тело свое чувствуешь, собой владеешь. Умение вообще или присуще человеку, или не присуще. А выражаться оно может как угодно. Научишься, научишься!» — ободрил он, когда Аля наконец нажала на тормоз. «Ишь ты! Выходит, надо мне о тачке для тебя подумать». «А ты меня возьми к себе шофером», — улыбнулась Аля, — «раз я такая умелая». «Ничего», — успокоил он, — «я все равно менять хотел. Пора что-нибудь поприличнее завести, Lexus, что ли, или Saab. А эту тебе отдам и права куплю, когда водить научишься». Так они перекидывались короткими и приятными фразами, водили вместе зеленый Volkswagen, и жизнь их была приятна для обоих. А чего больше требовать от жизни? Аля все реже ходила куда-нибудь вечерами с Ильей. К счастью, он совершенно не обижался, если она говорила ему, что хочет остаться дома. «Неохота, Илюша», — не вдавалась она в особенные объяснения. «Куда ты идешь? В дом Жур? Я там все уже знаю, даже могу сказать, кто там будет сегодня, а есть мне не хочется». В дом Жури часто собирались телевизионщики, так что ужин там отчасти мог считаться работой. И Аля понимала, зачем он туда идет, а ей идти было незачем. «Я лучше почитаю», — блаженно щурясь, говорила Аля. И с облегчением вздыхала, когда за Ильей закрывалась дверь. «Конечно, хорошо, что он есть, но хорошо и то, что есть он с перерывами». Аля с удивлением поняла, что стала гораздо жестче, чем прежде. То есть она и раньше не была особенно восторженной. Но теперь она меньше сомневалась в правильности своих оценок. Стала яснее видеть в поведении людей то, что Илья называл голой правдой. И ее это ничуть не угнетало. «Как странно», — думала она иногда. «Почему же мне себя прежней даже не жаль? Ни наивности своей, ни доверчивости». Аля заметила, что даже Илья стал прислушиваться к ее оценкам, хотя ей в голову не приходило давать ему какие бы то ни было советы. По правде говоря, ей просто было все равно, как он поведет себя в той или иной ситуации. Она просто говорила, что думает о том или другом человеке, как относится к тому или другому событию. И он прислушивался и не скрывал своего внимания к ее мнению. Теперь она снова много читала и даже удивлялась про себя. Почему книги так надолго выпали из ее жизни? Ведь целыми днями дома сидит, и обязанностей можно считать никаких, разве что моську выгулить. А за последние полгода прочитала меньше, чем за один месяц в выпускном классе. За книгами она ходила в Чеховскую библиотеку на Пушкинской площади или в Некрасовскую на Большой Бронной или в библиотеку театрального общества на Страстном бульваре, куда Илья ее тоже записал. И читала почти весь день. Счастливо, праздно, без цели, то есть именно так, как лучше всего читать хорошие книги. Однажды она вспомнила слова Ильи о том, что проблемы шекспировских героев не упираются в деньги, и ей тут же захотелось почитать Шекспира. И Светлана говорила о зимней сказке, первой премьере Арбатского театра. И она прочитала все 8 толстых томов, не в силах оторваться, погружаясь в трагические и комические страсти с головой, ничего не замечая вокруг. Но в этот вечер, когда Илья вернулся домой, она не читала, а просто смотрела телевизор. Услышав, как хлопнула входная дверь, Аля поймала себя на том, что слегка расстроилась. Стояли чудесные апрельские сумерки, и она как раз собиралась проехаться по городу. С тех пор, как Аля по-настоящему научилась водить машину, а произошло это действительно довольно быстро, прав был Илья, она с удовольствием ездила вечерами одна. Дневной поток машин к этому времени уже рассасывался, улицы были пустые и тихие, насколько вообще могут быть пустые и тихие улицы Москвы, всегда наполненные внутренней, даже ночью не стихающей жизнью. Она ехала по Тверской, объезжала Кремль. Все водители ругали новую систему объезда, а ей нравилось. И на ходу, полюбовавшись кремлевскими куполами и башнями, медленно ехала дальше по набережным. Аля сама не понимала, почему именно, когда она ведет машину, ее мысли как-то особенно проясняются. Может, сосредоточенность невольно появлялась во всем, и в мыслях тоже? Она не думала ни о чем-то глубоком и важном, просто мелькали в голове ясные, с нею чем-то связанные образы, Она произносила вслух какие-то невообразимые монологи, которые сама придумывала и тут же забывала. Или читала стихи. Весенний ветер врывался в окно, ей было хорошо в одиночестве. «Ну вот», — разочарованно подумала Аля, услышав, как хлопнула входная дверь. «Теперь придется остаться. Предложи она Илье проехаться вместе, он, может быть, и согласился бы. Не так уж он был тяжел на подъем. Но ей не хотелось предлагать». «Что показывают?» Илья вошел в комнату и бросил равнодушный взгляд на экран телевизора. «Да ничего особенного», — пожала плечами Аля. «Глупость. Дочка Шукшина попсу какую-то пропагандирует». «Почему глупость?» — хмыкнул Илья. «Попса тоже нужна. И посмотри, какая она девка роскошная. Вот что значит порода. Завидуешь, Алечка?» — поддразнил он. «Да ну, чему завидовать?» Аля не знала, отчего у нее испортилось настроение. Уж скорее ее отцу можно было завидовать. А ей-то почему? «Ты, Чижик, как всегда усложняешь», — пожал плечами Илья. «При чем тут ее отец?» «Нет, ну до чего ж, все любят рассуждать о детях великих людей и говорить всякие пошлости про отдыхающую природу», — сердито бросил он, хотя Аля ничего такого не говорила. «Мой отец сегодня звонил», — добавил он, не меняя интонации. Илья произнес последнюю фразу довольно равнодушно, но Алю трудно было обмануть напускным равнодушием. Да из чего бы он стал ей сообщать об отцовском звонке, если бы это ничего для него не значило? «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Да нет». Я тоже удивился, отчего вдруг такое внимание. Не из самолета звонил, опять-таки. Он, оказывается, антрепризу организует. Небольшое такое звездное мероприятие. Маленькие трагедии собираются представить в Амхате. «И что?» — насторожилась Аля. «Хочет, чтобы я Альбера с ним сыграл в «Скупом рыцаре». Изобразил бы, так сказать, родственника». Он усмехнулся, стараясь выглядеть небрежным, но Аля не могла не заметить торжества, мелькнувшего в его глазах. Она давно уже понимала, кто такой Иван Антонович Святых, то есть, конечно, и раньше знала: актер, известный, снимается. Но теперь, то и дело слыша его имя от самых разных людей, от студентов ГИТИСа до банкиров, она начала догадываться, что киношной славой этот человек не исчерпывается. Знала, что он ушел из МХАТа и основал собственный театр, в который сначала набрал своих студентов, а уж потом потянулись знаменитые актеры. Что эти самые студенты из никому неизвестных юных дарований незаметно превратились в актеров, которых в театральной среде знают в лицо и по фамилии. Что крупные банки считают за честь финансировать его театр и его актерские классы, организованные при театре. Но, по правде сказать, все это больше настораживало ее, чем располагало к Святых старшему. Теперь-то Аля прекрасно себе представляла, чего стоит современная известность и каким образом она организуется. Человека, бывшего, как Иван Святых, кинокумиром огромной страны, раскрутить было легко. Эти его странные отношения с сыном, Аля помнила, что происходило в ее семье. И родители, считай, разошлись, и она ушла из дому. Но не было же такого, как у Святых, чтобы полгода с собственным ребенком не встречаться. Она была уверена, что хороший человек так вести себя не стал бы. «Ты согласишься?» — поинтересовалась она. Илья посмотрел удивленно. «А ты бы не согласилась? Ты представляешь, кто там будет играть? Еще бы я отказался, не понимая только, с чего он вдруг. Что-то я не припомню, чтобы он когда-нибудь восхищался моим актерским дарованием. Наоборот, издевался еще, когда я бизнесом занялся. Молодец, сынок. Если можешь не играть, не играй. Ну, неважно. Але показалось обидным, что Илья не позвал ее ни на одну репетицию, хотя их было, к ее удивлению, много, учитывая, что играли действительно только театральные звезды с огромным опытом. «Зачем тебе?» — поморщился Илья, когда Аля спросила, нельзя ли ей прийти посмотреть. «Это не принято, да и вообще, спектакль посмотришь». И она ждала спектакля со вполне понятным любопытством. Старый МХАТ был в двух шагах от дома, в Камергерском переулке, и Аля пошла на премьеру пешком. Платье она выбрала для этого вечера совсем простое, черное, с едва заметным дымчатым блеском. Оно шло к ее глазам. К платью Аля надела гарнитур, подаренный Ильей на Новый год, нитку крупного жемчуга и такие же серьги-жемчужинки. Ей почему-то показалось, что неловко надевать что-нибудь экстравагантное, яркое. Да к тому же ей нравилось неизменное изящество матово-черного цвета, оттенявшего и ее темные глаза, и светлые волосы. И шея выглядела точеной над вырезом капли, и недлинная юбка волнами шла от каждого шага. Аля полюбовалась на себя в зеркало, прежде чем выйти из дому, и порадовалась, что в конце апреля совсем потеплело, и можно не надевать плащ. Она специально завернула к метро и купила 7 белых, желтых и темно-алых роз на высоких стеблях, чтобы подарить Илье. Уже у входа в театр Аля поняла, что не ошиблась с выбором наряда. Совсем не такие люди, каких она привыкла видеть вечерами, подъезжали и подходили к старому МХАТу. И дело было не в том, что они были одеты дорого или роскошно. Аля довольно видела дорогой и роскошной одежды, это едва ли привлекло бы ее внимание. Это были именно другие люди. Иначе сказать было нельзя. Старше они были, что ли? Нет, и это не то. Совсем недавно они с Ильей были в Метрополе. На очень пафосной, как он сказал, тусовке, посвященной награждению лиц года. И там она видела знаменитости всех возрастов. Некоторых она узнавала и в здешней толпе. И все-таки эти люди были другие. Они иначе смеялись, иначе здоровались друг с другом. Даже по лестнице поднимались как-то не так. Но в чем заключается их отличие? Какое такое неизвестное ей настроение одушевляет этих людей, Аля понять не могла. Конечно, здесь попадались знакомые, и с ней кто-то здоровался, и она кому-то отвечала. Но ощущение того, что она попала в совершенно незнакомое общество, не проходило. Даже богатые нувориши, которые во множестве присутствовали на любой престижной тусовке, и на этой тоже, не могли этого ощущения изменить. Как всегда, когда она не могла в чем-то разобраться, Аля почувствовала легкую тревогу. И с этим неспокойным чувством вошла она в зал. Илья дал ей пригласительный билет, и место было хорошее, в 5-м ряду, в середине. Она пришла не поздно, но почти к самому началу. Несколько мужчин встали, пропуская ее. Аля почувствовала их неравнодушные взгляды. Цветочный стебель зацепился за рукав сидящего рядом молодого человека. Он с удовольствием принялся помогать Але высвобождать цветок и смотрел на нее восхищенно. В первом отделении был скупой рыцарь, потом пир во время чумы. Але впервые предстояло увидеть отца Ильи не на экране, а живьем, и даже совсем близко. Но Иван Цветых, игравший барона, появлялся, конечно, не сразу. Сначала Альбер, Илья. Аля впервые видела Илью на сцене, но сразу поняла, что смотрится он прекрасно. Да и почему это должно быть иначе? «Красивый», — подумала она, глядя, как он мечется по сцене, по роли своей негодует на бедность, пишет долговую расписку и играет прекрасно, зря волновался. Ей было приятно смотреть на Илью. Она с удовольствием отмечала изящество его движений, его умение держаться. К тому же ему очень шел костюм старинного аристократа. Да и все в нем было как-то удивительно уместно. И густые темно-русые волосы, и усы, и тяжеловатая стать, и, главное, глубокий, богатый оттенками голос. Аля заметила, что даже представление об Альбере, составившееся у нее после чтения маленьких трагедий, теперь само собой изменилось. Теперь ей уже казалось, что «Скупой рыцарь» написан о том, как полный сил и неудержимых желаний очень красивый молодой человек связан по рукам отцовским безумием. Иван Святых появился на сцене, когда, увлекшись игрой Ильи, Аля его как-то и не ждала. Она знала, конечно, что он сейчас появится, и знала первые слова, которые он произнесет, даже специально перечитала накануне Пушкина. Но когда в полумраке сцены прозвучало: «Как молодой повеса ждет свидания», она почувствовала, что с нею происходит что-то странное, совершенно ею неожидаемое. Аля слушала монолог «Скупого рыцаря» и ничего не могла понять. «Да что же это со мной?» — подумала она почти с испугом. «Что же это происходит?» И вдруг почувствовала, что находится в полной власти говорящего, скупого рыцаря, Ивана Святых, отца Ильи. Сердце у нее замерло, словно перед прыжком в пропасть, и полетело в пропасть, но полет длился бесконечно, столько, сколько звучал голос, сколько сидел над своими сундуками скупой барон. Когда он произнес: «Ступайте! Полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь, сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах». Аля почувствовала, что больше не выдержит. Вся его безумная, всепоглощающая страсть словно перелилась в нее, овладела ею так же, как владела им. Когда-то, бесконечно давно, когда еще не начался этот спектакль, она знала, что страсть скупого рыцаря ужасна, а еще раньше она, кажется, даже говорила о чем-то таком на уроке литературы. Но сейчас, с этой самой минуты, как он появился на сцене, Аля чувствовала только, что верит каждому слову этого человека и будет верить, что бы он ни произнес. Возможно, это должно было быть не так, и, может быть, он хотел совсем противоположного, например, чтобы зрители осудили скупого рыцаря. Но Аля понимала, если ее состояние вообще можно было назвать способностью понимать, только одно: этот удивительный человек хочет, чтобы она стала им. И она становится им, подчиняясь его невидимой, но физически ощутимой воли. В антракте она едва перевела дыхание, даже в фойе не вышла, даже в буфет не пошла, хотя, когда спектакль только начинался, ей хотелось пить. Але вдруг, как пятилетней девочке показалось, что в конце последней сцены актер действительно умер. В пире во время чумы Иван Святых играл Вальсингама, и Аля с замиранием сердца ждала, когда он произнесет: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог». Как будто никогда прежде не слышала этих слов. Но теперь она уже немного пришла в себя и, по-прежнему, оставаясь во власти этого удивительного актера, она даже не знала, можно ли его так назвать, все-таки была в силах понимать происходящее. И понимание ошеломило ее. Конечно, она немало видела спектакли, и были у нее сильные театральные впечатления. Вот и Ольга как чудесно играла в тот давний вечер, и она даже сама хотела стать актрисой. Но теперь... Аля впервые видела человека, чья внутренняя мощь была бы так неоспорима. Он не имитировал страсти, не изображал их лучше или хуже, он... Да она сама не знала, что же он делал. Это была загадка, от одного прикосновения к которой у нее едва не остановилось сердце. Она даже не думала о волшебной силе искусства. Что ж, значит, ему подвластна эта сила. Ей только страшно было представить, что вот сейчас кончится спектакль, и все кончится, и она не будет слышать этот голос, видеть этого человека, поднявшегося над столом пира во время чумы. «Боже мой!» — вдруг подумала она, — «как же могла без него жить женщина, которую он любил, а потом оставил? Да ведь невозможно это выдержать, никаких сил не хватит». Аля так и не знала, почему он ушел от жены. Да это было сейчас и неважно. Она только поняла вдруг, какой невыносимой мукой должно было быть расставание для матери Ильи, каких немыслимых сил стоило ей казаться после этого живущей. А он уверен, что она счастлива. С каким-то брезгливым сочувствием подумала она об Илье. Ведь действительно уверен. Голливуд, продюсер. Он ничего не знает о своей матери, ничего не знает об отце. Он просто не способен этого знать, даже если бы очень захотел. Не дано. Он вдруг так жалок стал ей. Илья, тоже сидящий на сцене в числе других, пирующих во время чумы. Зачем он согласился? Холодно, как о постороннем, подумала Аля. Звездная тусовка, больше ничего не увидел. Неужели он не чувствует своей несравнимости, своей... Впервые в жизни она понимала, что такое могучая творческая сила, которая непостижимым образом живет в человеке и волнами расходится от него и всех берет в плен. Мысли проносились в Алиной голове стремительно, порывисто, но были совершенно отчетливы. Теперь она понимала, отчего разошлись отец с сыном. По сути понимала, не по обстоятельствам, потому что суть Ильи она знала всю, до донышка, а суть его отца до дна исчерпать было невозможно. Но от одного прикосновения к ней замирало сердце. Аплодисменты гремели вокруг, неслись сверху, с балконов, Актеры выходили на поклон, и невозможно было поверить, что все кончилось. «Девушка, а цветочки-то?» — игриво спросил тот самый молодой человек, от рукава которого она отцеплялась цветочный стебель. С трудом стряхнув оцепенение, Аля пробралась между рядами, сделала несколько шагов, отделявших ее от сцены. В глубине каждого цветка до сих пор дрожали разноцветные капли воды. Аля встряхнула букет, чтобы расправить его, и капли драгоценно сверкнули в сиянии театральных ламп. Она подняла цветы вверх и протянула их Ивану Святых, стоящему на авансцене. «Иван Антонович», — выговорила она, — «спасибо». Только сейчас она разглядела то самое поразительное сходство с сыном, о котором все говорили, о котором знала и она. Раньше было не до этого. «Какое там сходство?» — подумала Аля, глядя, как знакомым жестом святых старший протягивает ей руку, как сверкают золотым блеском его глаза. Вот уж точно, сравнили кое-чего с пальцем. Эта неожиданно пришедшая на ум грубоватая поговорка развеселила ее, и она рассмеялась, и тут же подумала, что он удивится или, пожалуй, еще обидится на ее глупый смех. Но он улыбнулся сам и подмигнул красивой девушке. «Что, милая, смешно?» — негромко спросил Иван Святых. «Не заскучали, значит?» Аля кивнула и отошла в сторону, давая подойти другим зрителям, столпившимся в проходе между кресел. Илья еще накануне предупредил, что после спектакля намечается банкет здесь же, в амхатовском ресторане, и что он выйдет за Алей в фойе, когда зрители разойдутся. Выходя из зала, Аля столкнулась с Венькой Ясауловым. «Ой, Веня, а я тебя не заметила», — обрадовалась она. «Я, правда, вообще никого не заметила. Какой он актер, Веня, я даже представить не могла». Тут же она подумала, что Венька, пожалуй, решит, будто она говорит об Илье, но он понял. «Да, Иван Антонович», — согласился он. «Я, бывало, завидовал даже». Аля удивилась его тону, какому-то равнодушно-безжизненному, но удивилась мимолетно, не слишком отдаваясь удивлению. Впечатления обуревали ее, и очень уж не хотелось сейчас думать о вечных и унылых Венькиных проблемах. «Пойдешь на банкет?» — спросила она. «Нет», — покачал головой Венька, — «ухожу». «Куда?» — машинально спросила Аля, прежде чем сообразила, что это, в общем-то, не ее дело. «В студию, что ли?» — по-прежнему вяло пожал он плечами. «А-а», — протянула Аля, — «тогда пока». «Прощай, Сашенька», — ответил Венька. «Ты такая сегодня красивая и всегда». Голос его как-то странно дрогнул, когда он это произнес, и равнодушие на миг сменилось в его глазах такой отчаянной тоской, что сердце у Али дрогнуло в такт его голосу. Но тут же этот огонек исчез, глаза его погасли, и, неловко махнув рукой, Венька быстро пошел по фойе к выходу. Аля посмотрела ему вслед и подумала вдруг, что надо забыть обо всем, о банкете, даже о чудесном спектакле, даже о том, как играл Иван Антонович, и бежать за ним. Но это был странный и мимолетный порыв, без всякого смысла. Что она будет делать в этот вечер с Венькой? Да и хочет ли он, чтобы она навязала ему свое общество? «Он же меня не звал», — вскользь подумала Аля. «И как же я сейчас уйду?» Уходить ей совершенно не хотелось. Да и зачем? К тому же Илья как раз окликнул ее издалека, и мысли ее тут же переключились на другое. Аля вдруг ясно поняла, что вот сейчас он подойдет, что-то скажет, и надо будет отвечать ему, высказывать впечатление, идти с ним на банкет. Какая тягость, боже мой! Да я просто не выдержу, — с тоской подумала она, глядя, как он идет ей навстречу по фойе. Впрочем, ей очень хотелось еще раз увидеть Ивана Антоновича в жизни, не на сцене. И, вздохнув, она помахала Илье рукой. Банкет был довольно роскошный, но Аля не обратила на это внимания, разве что посмеялась вместе со всеми, когда внесли и поставили на стол огромного ледяного медведя. В лапах он держал ледяное лукошко, полное ягод, и лед с ягодами смотрелся весной очень необычно. «Особый шик эти ледяшки!» Илья наклонился к ней. «И довольно дорогое удовольствие, кстати». Аля ничего не ответила. Она чувствовала, что ей сейчас одинаково безразличны Илья и медведь. Никогда такого с ней не было прежде. Но она даже не успела удивиться своему состоянию. Она глаз не сводила с Ивана Антоновича Святых. Ей даже самой неловко становилось, но она ничего не могла с собой поделать. Ей словно загадку хотелось разгадать. Что же в нем есть такого, что не позволяет глаз от него отвести? На первый взгляд ничего такого в нем не было. Во внешности Святых-старшего полностью отсутствовало то, что сразу бросалось в глаза во внешности его сына. Соразмерность и правильность черт, тяжеловатая уверенность жестов, стать. Лицо у Ивана Антоновича было круглее, чем у Ильи. В выражении лица вместо монументальности чувствовалась необыкновенная подвижность. Не было бороды и усов, что отчасти уменьшало сходство. Но главное заключалось не в этом. У него был совсем другой взгляд. Во взгляде Ильи всегда сквозила уверенность в себе, в своем знании жизни людей, и поэтому полностью отсутствовал интерес и к жизни, и к людям. «Как же я раньше этого не замечала», — думала Аля. «Почему мне казалось, что он имеет право на эту уверенность, на эту окончательность каждого слова? Жизненный опыт, много чего достиг, какая глупость!» Жизненный опыт сквозил во взгляде Святых-старшего совсем иначе, живым, глубоким вниманием. Но это не был праздный интерес к любому собеседнику и не была имитация внимания. Встречая его взгляд, Аля явственно ощущала, как обостряются ее собственные чувства. Он действительно не знает, что произойдет с ним, с людьми, с жизнью, даже через 5 минут, — думала она, машинально поднося к губам бокал с шампанским. Он не знает, и у него есть мужество принять все, что произойдет, и не сломаться, и не сломать. Шум за столом становился все беспорядочнее. Многие уже перешли на другие места, вспыхивали споры и разговоры, которых не разобрать было в общем гуле. Илья тоже отошел на другой конец стола и разговаривал с пожилым мужчиной, которого Аля не знала. Ей показалось издалека, что на лице у Ильи мелькает растерянность, но присматриваться не хотелось. Она сидела в одиночестве и думала о том, о чем не могла не думать весь этот удивительный вечер. «Скучаете, Александра?» — вдруг услышала она и вздрогнула от неожиданности. Иван Антонович незаметно сел рядом с нею, и, подняв глаза, она встретила его взгляд, полный веселого внимания. «Нет, что вы!» — смутилась Аля. «Я просто думаю». Хорошее занятие, — улыбнулся Святых. О чем же, если не секрет, думает во время банкета юная чудесная девушка? О вас, — выпалила Аля, — о том, как вы играли, и о том, почему я вас не видела никогда. Спасибо, — снова улыбнулся он. А почему не видели? Что ж, Саша, вас Саша зовут или Шура? Аля. Я, Алечка, Илью не осуждаю, просто не имею права осуждать. Как примерю на себя, что он должен испытывать по отношению ко мне? Я понимаю, какие страдания доставил его матери своей поздней любовью, и он вправе относиться ко мне так, как относится, в том числе и не позволять увидеть вас. Аля почувствовала, что у нее рот открывается от изумления. Илья не позволяет увидеть ее? Но ведь он всегда говорил, что это отцу нет дела до сына и тем более до его подруги. И она сочувствовала и не понимала, как такое может быть. Но теперь мы с вами наконец познакомились, и слава Богу! Голос Ивана Антоновича вывел ее из удивленного состояния. «Я рад, что вас увидел. А то ведь, знаете, даже превратное впечатление о вас составил». «Как это?» — снова поразилась Аля. «Почему?» «Да, по клипу этому, по этой бесстыдной профанации Ахматовой. Подумал было, что вам доставляет удовольствие таким образом использовать то, чему вас бескорыстно учили в детстве». «Но я ведь там ни слова не сказала», — краснея пробормотала Аля. «Зато сыграли точно», — улыбнулся Иван Антонович. «Так что даже я не мог не догадаться, что именно вы изображаете. Все-таки тоже кое-чего читал в юности». «Алечка, ну не обижайтесь!» Видимо, он заметил ее смятение. «Теперь я вас увидел и все отлично понял. Вам сказали, о чем вы должны думать, и вы думали именно об этом, вспоминали, а вас в это время снимали, ведь так?» «Так», — не поднимая глаз, кивнула она. «Ну и не стесняйтесь, теперь я вижу вас и понимаю, что ошибался. Вы совершенно не способны на холодный расчет». Конечно, он все понял правильно, и, наверное, ей нечего было стесняться. Но Аля вдруг вспомнила то необыкновенное состояние, в котором она находилась во время съемок, когда она и чувствовала все, что делала, и одновременно видела себя со стороны, владела собою. Об этом, путаясь и сбиваясь, она и рассказала Ивану Антоновичу. Как ни странно, он понял, о чем она говорит, и посмотрел на Алю еще внимательнее, чем прежде. «Интересно», — протянул он, — «может быть, вы актрисой хотели быть в детстве?» «Да», — удивленно ответила Аля, — «я ведь даже в ГИТИС поступала. Илья вам не говорил разве?» Теперь пришел его черед удивляться. «Нет. И почему же не поступили?» Аля собиралась уже рассказать историю своего неудавшегося поступления, когда к ним подошел Илья. «Не сердись, Илюшка. Я тут без тебя подсел к Алечке», — подняв руки, воскликнул Иван Антонович. «Нарушил ее инкогнито. Ладно, ухожу, ухожу». «Нет, пап, ну что ты?» — как-то вяло пробормотал Илья. Аля старалась не смотреть в его сторону. «Да меня и вправду зовут». Святых успокаивающе прикоснулся к руке сына. «Потом договорим, да? Теперь ведь уже можно будет, наверное». Приветственно помахав Але и Илье, он отошел к каким-то знакомым, которые его давно уже окликали. «Я ухожу», — по-прежнему не глядя на Илью, сказала Аля. «Пойдем», — кивнул он, — «мне самому надоело». Банкет близился к завершению. Ледяной медведь подтаял и стоял в большой луже растекающиеся по блестящему блюду. Гул стал тише. Они вышли на улицу, не глядя друг на друга и ничего друг другу не говоря. «На себя сыновние чувства примеряет», — думала Аля всю недолгую дорогу до дому и потом уже входя в темный подъезд. «Понимает, что он должен испытывать». Сравнил тоже. Сын-то просто знал всегда, что не выдерживает даже отдаленного сравнения. Вот и боялся, что я это сразу пойму. Наверное, ее чувства так явственно были написаны на лице, что даже Илья разглядел. «Ну что ты так на меня смотришь?» — зло сказал он, когда они, наконец, вошли в квартиру. «Нашла себе тему для размышлений». «Ни о чем я не размышляю», — ответила Аля. «Подумаешь, бином Ньютона». Они снова замолчали. Аля открыла шкаф, достала джинсы и простую клетчатую рубашку, в которой любила ходить дома. Илья пошел на кухню, открыл холодильник. Она услышала, как звякнули рюмки. Наверное, налил себе водки или джина. «А обо мне ты подумала?» Илья снова стоял в дверях комнаты. «Понятное дело, он поразил твое воображение. А ты подумала, каково мне всю жизнь существовать в его тени?» «Кто тебя туда поместил?» — пожала плечами Аля. «Ты что, столб в землю вбитый?» «Все равно, яблоко от яблони и захочет, а далеко не упадет». «Ты, по-моему, как раз далеко откатился», — заметила она. «Ладно, какая разница?» Ей действительно не хотелось рассуждать на эту тему. Все было настолько ясно, что скучно было произносить какие-то слова, высказывать мнение. Зачем? Но Илья уже завелся, глаза его сверкали, голос стал глубоким, клокочущим. «Даже голос», — вдруг подумала Аля, — «даже голос такой красивый ничему не помогает». «Всю жизнь!» — воскликнул он. «Только родился, а уже святых. Думаешь, легко? Сколько себя помню!» «А, это сын Ивана Антоновича! Как же, очень похож! А как папа относится к тому, что в ГИТИС поступаешь? А папа видел вашу премьеру? В бизнес пошел, думал, ну, теперь все. Куда там? А отец может гарантировать?» «Да-да, Иван Антонович нам звонил, ну что ж, тогда мы согласны». Илья так, похоже, передразнивал эти бесчисленные голоса, что Аля невольно улыбнулась. Ей даже жалко стало его, но и это ничего не меняло. «Наверное, я просто жестокая», — подумала она, — «но что я могу с собой поделать? Он был ей в тягость. Он был ей жалок, и она хотела сейчас только одного, чтобы кончился этот бессмысленный разговор. «Как же я жить с ним буду?» — с тоской подумала она. «Чем он виноват?» И все равно. Она надеялась, что он устал и сразу уснет. «Ты и выпил ведь». Но Илья придвинулся к ней, и она почувствовала, как впервые ее передернуло от властного хозяйского жеста, которым он поворачивает ее к себе. «Что ему объяснять?» — думала Аля. «И все равно он не поймет». «Илья, у меня месячный первый день сегодня», — сказала она. Она была уверена, что он догадается, в чем истинная причина. Но он отпустил ее плечо слегка, разочарованно, но спокойно. «А, — протянул он, — пойду тогда еще выпью, а то что-то не засну, пожалуй». Прислушиваясь к его шагам в коридоре, Аля вспомнила, что ведь даже не высказала своих впечатлений от его игры. Да он и не спрашивал.